В одном месте этой гвоздики, видимо, невидимо, но для кропотливой работы я слишком нервничала и нарвала совсем чуть-чуть. Впрочем, цветы были лишь предлогом отлучиться из монастыря на несколько часов. Мы с дочкой потеряли счет времени. За дюнами есть маленький песчаный пляж, где любят играть флёр. На одной дюне белеют широкие проплешины. Мы столько раз взбирались на нее и прыгали вниз, что стоптали траву. Там мелко, вода чистая, на дне блестят камешки. Можно я искупаюсь? Конечно, можно. Флёр не плавает, а барахтается, как веселый щенок, брызгается и визжит от радости. Тем утром я скинула вимпл и купалась с ней, а ее кукла-мушка глазела на нас с дюны. Потом мы с Флёр вытерлись краешком вимпла и набрали с придорожной яблони мелких жестких яблок, ведь солнце было уже высоко, и мы пропустили обед. Флёр упросила выкопать с ней яму. На дно мы накидали водорослей. Получилась нора чудовища. Потом дочка полчаса поспала в теньке, прижав к себе мушку, а я следила за ней с трубки и слушала шелест прибоя. Думала я о том, что лето выдалось засушливое, без дождя не видать нам хорошего урожая и кормов не заготовить. От ранней ежевики уже остались серые катышки, винограду от засухи тоже плохо, ягоды жесткие, что твои горошины. Я пожалела тех, кто, подобно труппе Лазарильо, проводит такое лето в дороге. Дорога. Я представила ее, залитую солнцем, усыпанную осколками моего прошлого. Так ли она плоха? Много ли я выстрадала за годы кочевой жизни? Да, много. Мы познали голод и холод, травлю и предательство. Я вспоминала тяготы и горести, однако дорога сверкающей лентой тянулась по зыбучему песку, и в ушах звучали слова «Ле Мерле», которые он сказал в пору, когда мы с ним ладили. «Мы с тобой родственные души. Наше назначение — гореть. Суть нашей природы не изменишь. Мы как огонь и воздух. Дорога — наша жизнь, милая Эйле. Странствовать нам не запретишь, как не запретишь огню гореть, а птице летать. Я вот запретила себе. Я простилась с небом. И уже много лет стараюсь не поднимать к нему глаз. А дорога, вот она, терпеливо ждет моего возвращения. Как же я мечтаю вернуться! Чем бы ни пожертвовала, чтобы вновь обрести свободу, женское имя, женскую долю, чтобы каждую ночь видеть звезды с нового места, чтобы жарить мясо на костре, танцевать и даже летать. Отвечать на эти вопросы нет нужды. Одна мысль о свободе, и сердце радостно встрепенулось. На миг я стала прежней Жюльеттой, той, которая пешком дошла до Парижа. Вздор, полнейший вздор. Отказаться от спокойной жизни, от монастыря, от подруг, давших мне кров. Не о таком доме я мечтала, но все необходимое здесь есть. Тепло, еда, работа для моих праздных рук. Да и ради чего отказываться? Ради призрака мечты? Из-за предсказания Таро? Грубые башмаки тонули в рыхлом песке, и я со злостью его распинала. Все просто, все до глупого очевидно. Жара, бессонница, сны о-ля Мерле. Мне нужен мужчина, вот в чем дело. Эйли меняла любовников каждую ночь. То грубого выберет, то нежного, то блондина, то брюнета. Ее сны наполняли мужские запахи и мужские тела. Джульетту тоже чувственностью не обделили. Джордана ругала ее за то, что купалась ногой, за то, что валялась в росистой траве, за то, что тайком от него часами просиживала над латинскими стихами, сражалась с незнакомыми словами ради случайного упоминания упругих ягодиц римлянина. И та, и другая придумали бы, чем утешиться. Но я, сестра Августа, названная в честь святого. Что делать мне? После рождения Флёр мужчины у меня не было. Я могла отведать женской ласки, подобно Жермене и Клементе, но такие утехи не по мне. Жермена ненавидит мужчин. Муж застал ее тогда, 15-летнюю, с другой от раковицы и 15 раз полоснул по лицу кухонным ножом. Жермена посматривает на меня и явно считает красивой. Не такой, как распутная Клемента с профилем Мадонны, но вполне в ее вкусе. Когда работаем в саду, она порой на меня заглядывается, но не говорит ни слова. Ее светлые волосы короче, чем у мальчишки, а под бесформенной бурой рясой угадывается стройное тело. В свое время из Жермены вышла бы хорошенькая танцовщица, однако лицо ее портят не только рубцы. Муж изуродовал ее 6 лет назад, а Жермена кажется старше меня. Губы белесые, глаза почти бесцветные, как соленая вода. В монастырь Жермена ушла, чтобы никогда больше не видеть мужчин. По крайней мере, так она говорит. Она, как здешние яблоки и засохший виноград, гибнет без живительной влаги, вместо того, чтобы наливаться соком. Очаровательная негодница Клемента чувствует это и мучает Жермену. Когда работаем, Клемента заигрывает со мной, в часовне жарко шепчет, предлагает себя, а за спиной у нее слушает и страдает беспомощная Жермена, даром, что ее изуродованное лицо совершенно бесстрастно. У Жермены нет ни веры, ни малейшего интереса к религии. Однажды я рассказала ей о цыганском боге в женском обличье. Думала, ей понравится, раз она мужчин ненавидит. Только Жермену не проняло. Если такое когда и было, мужчины переделали богиню, приспособили для своих нужд, сухо сказала она, иначе зачем им запирать нас дома, зачем вечно стыдить, зачем им нас бояться?